и сосала пальчик. У меня будто оборвалось что внутри, и стало так пусто и жутко, что захотелось бежать. Помню, на столе лежала записка, оставленная Наташей. Всего несколько слов вроде этого. «Прости, я больше не могу. Ты знаешь, кому я уехала. Не пытайся видеть меня». Ну и все такое прочее. И я ушел в тот же день из этого поселка. В конторе был вывешен приказ, уже подписанный директором. Мастера такого-то за моральное разложение, за дезорганизацию производства и далее в таком же духе, за многие грехи снять и зачислить рабочим того же леспромхоза. С тех пор и брожу по всем участкам. Сначала пил от обиды и злости, а потом по привычке. Спохватился вот. Ушла со мной вместе и Варя. Одинокая она. Мужа-то на войне убили. Тоже горемыка. Приехала сюда счастье искать. Вот теперь везет меня лечиться. Настойчивая, произнес он тихо и ласково улыбаясь. Год уговаривала и добилась своего. Он придвинулся ближе и заговорил, понизив голос. Вы не подумайте, что я оставлю ее в беде. Ни за что. Но ведь вы же видите, она старше меня лет на 10. И понимаете, что это значит для здорового мужика? Другая бы на ее месте жила бы с таким, каков я есть. А это нет. Тянет меня. На ноги поставить хочет. И знаете, что мне говорит? Он перешел почти на шепот. Не сердись, дорогой. Если выйдешь из больницы здоровым и не найдешь меня. Я тебе нужна больному. Вот они, люди-то, какими бывают, служба. Закончил он свой рассказ, встал и пошел к борту, но остановился и с какой-то растерянной улыбкой сказал. Дочка у меня славная. Глаза серые, острые такие, материнские. А волосенки рыжеватые и кудрявятся. Уже смеялась вовсю. Он вдруг засмущался и умолк. Весь остальной путь до самой базы Евгений простоял у борта лицом к тайге, вглядываясь в дальние синие сопки, в бесконечные бурые щетинистые холмы. К базе подходили мы на исходе дня. Огромное медно-красное солнце садилось быстро, словно проваливалось сквозь частую решетку оголенных прибрежных талов. Тонкие черные тени деревьев ложились на холодно блестевшую поверхность реки. На перекатах и бурунах они дрожали, извивались в медной толчее волн и казались живыми, ползущими к тому берегу. Наконец они достигли тот берег, сплошь покрыли реку, и от воды резче потянуло свежестью и острым запахом мороза. На крутом и высоком берегу, к которому мы подходили, виднелись дома, заборы и даже деревянный шатер электростанции с длинной железной трубой. Старшина баржи сам встал у штурвала, и через минуту раздались его сердитые властные окрики. «Эй, на баки, голову убери! Кто там на курсе встал? Приготовить швартовы!» Рулевой невысокий паренек в расстегнутой фуфайке встал на носу баржи. И когда наша посудина, скрежеща железным брюхом, поползла на прибрежный песок, он выпрыгнул на берег и привязал баржу на пеньковую веревку за обыкновенный вбитый в землю кол, как привязывают корову на выгоне. Затем он прислонил маленький трапик к борту, и пассажиры начали расходиться. Мы распрощались с Силаевым. «Значит, в город?» — спросил я его. «Да, буду двигаться туда потихоньку». «Ну, а потом куда после лечения?» «Туда же, в лес. — ответил он неожиданно твердо.